Хорошо, друзья, позвольте, я прочитаю слово, которое мне на сердце лежит. Мы помолимся, я приглашу пастора Рэнди, чтобы мы имели хорошее время поклонения и служения Богу. Вторая книга Царств, 10 глава, я прочитаю два стиха, 11 и 12. «И сказал Иоав, если сирийцы будут одолевать меня, ты поможешь мне, а если аммонитяне тебя будут одолевать, я приду к тебе на помощь. Будь мужествен, и будем стоять твердо за народ наш и за города Бога нашего, а Господь сделает, что Ему угодно». Уважаемые пасторы, служители, я уверен, что я не удивил вас новизной текста, и то, что Господь полагает на сердце, я верю, что сегодня касается непосредственно каждого из нас. Я не хочу говорить об истории, которая происходила в жизни Давида, в жизни израильского народа. И у нас сегодня есть своя история, которая очень похожа и которой касается это слово для нашего вразумления и ободрения. Сирийцы, аммонитяне, прочие враги израильского народа, они всегда выстраивались рядами, полками. Там выше, если мы читаем, что напротив Израиля выстроилось одно войско, напротив двух братьев, о которых мы читаем, Авеса и Иав, очень воинственные, смелые люди, божьи люди. И мы читаем, что даже варианта не было. Когда будут тебя одолевать, я приду. Будут меня одолевать, приди ко мне на помощь. Знаете, друзья, я верю, что сегодня Бог так устроил, что мы не можем каждый сам за себя воевать и не ожидать помощи от своего брата. Я благодарю Бога, что мы имеем здесь друг друга и помогаем друг другу. Я рассматриваю Божью волю и откровение Господа в том, что пастор Энди, он так же, как мы здесь, он готов прийти на помощь, когда нам нужна эта помощь, и мы в этом нуждаемся. Я верю, что это Божье благословение и помазание. И самое важное, что здесь написано, мы читаем: «Будь мужествен и будем стоять твердо за народ наш и за города наши». Возлюбленные братья мои, служители дорогие, мы имеем большую ответственность стоять за города наши, за народ наш. Мы должны подвязаться в брани. Наша ответственность совершать эту брань, совершать эту битву против тьмы века сего, против врагов души, врага души человеческой. Это наша ответственность совершать эту брань. Это наша ответственность подвязаться и прийти на помощь. Когда меня одолевают, приди. Когда тебя одолевают, я приду к тебе. Есть самое главное. Господь сделает то, что Ему угодно. Господь сделает то, что Ему угодно. Мы не должны полагаться, что Господь в любом случае сделает то, что угодно. Когда мы подвязаемся, когда мы совершаем эту битву, когда мы не находим покоя душе своей, не опускаем руки свои, Бог дает успех в деле рук наших. Бог совершает победу в нашей брани. Но не ожидай, что будешь прохлаждаться в тени, что будешь наслаждаться жизнью, и Бог где-то кого-то куда-то будет призывать. Сегодня от меня, от тебя зависит результат и исход нашей битвы. Это в Божьей воле будет. Но мы с вами должны продолжать эту брань. Мы с вами должны совершать эту битву. Будем стоять твердо за народ наш, за города Бога нашего. Господь сделает то, что Ему угодно. Быть мужественным – это противоположно быть слабодушным или малодушным. Быть беспечным, быть ленивым. Беспечие, ленность приводит нас к ропоту. Беспечность и ленность приводит к недовольству, к нареканию. Нарекаем на Бога, нарекаем на братьев, нарекаем на президента, нарекаем на всех и всяк. Но, возлюбленный, наш удел стоять твердо, быть мужественным. Мужественный – это тот, который переносит тяжести, это тот, который не обращает внимания на клевету, это тот, который не обращает внимания на оскорбление, на противодействие, но он делает то, к чему призвал его Бог. Возлюбленные, я верю, что наше сегодняшнее время, нашего общения друг с другом. Это тот момент, когда мы нуждаемся друг в друге. Когда мы нуждаемся в поддержке, принятии. Когда мы нуждаемся в общении друг с другом. Это очень укрепляет и помогает нам быть мужественными и стоять за наши города, за наши семьи, за наших людей и за Божье дело, которому Он нас призвал. Я приглашаю к молитве, мы вставши на ноги обратимся к Господу.